Глава 14. «Осторожно! В сторону!» Из темноты прилетел дротик и, отразившись от защитного поля, врезался в стену пещеры, выбив искры, мелькнувшие в темноте, как падающие звезды. Влад с досадой выругался и приказал. «Всем стоять! Пошли на выход, будем совет держать. Так продолжаться не может. Как только разрядятся амулеты, всем нам тут конец. Полковник, командуйте отступление!» Послышались команды, и группы бойцов начали движение назад, к выходу из подземелья. Они успели уйти под землю километр на два, когда начались неприятности. Ящеролюди не желали драться, они выбегали из боковых проходов, метали дротики, радостно шипя и скрывались в темноте, недоступные бойцам. Большинство воинов, которых усовершенствовал Влад, видели в темноте, но особого преимущества это не давало. Что толку видеть, когда ты все равно не знаешь, куда ведут эти переходы и дырки в стенах? Попробуй сунься туда, никакие амулеты не спасут. Они несколько часов бродили в переходах, оставляя за собой метки для того, чтобы не заблудиться и выйти наружу, пока Влад не принял решение. Надо уходить. Влад, Амалия и Борислав отходили последними, прикрывая отступающих, но в конце концов и они оказались снаружи, вдыхая осенний воздух и щурясь на послеполуденном солнце. Все, и бойцы, и командиры, были удручены неудачной вылазкой. Это была уже не первая попытка достать этих чертовых ящеролюдей, не приведшая ни к какому результату. Выяснилось, что у них имеется огромное количество ходов, идущих под землю, которые разбросаны по огромной территории. Ящеры просто не принимали боя, и все тут. При первой же попытке на них напасть, они прятались под землю и разбредались по пещерам, словно смеясь в лицо своим преследователям. Более того, ящеры великолепно маскировались в лесу, их зеленая окраска позволяла скрываться в густой чаще, подобно крокодилу Гене из мультика про Чебурашку. Вы зеленый, лежите на газоне, мимо идет вас прохожий и не видит. Честно говоря, Влад растерялся, не находя выхода из сложившейся ситуации. Как можно бороться с врагом, когда его не видишь? Когда он не принимает боя, а прячется при первой же опасности? И при этом исчезновении людей и гибель скота не прекращались. Ящеролюди как будто начали усиленно размножаться, и Влад подозревал, что это неспроста. Он знал, что эти существа умудрялись поддерживать связь с некоторыми людьми, например, как было когда-то с герцогом Ламунским. Он не раз задавал себе вопрос. Чем питаются, за счет чего живут ящеры-люди в своих подземельях? Ну ладно, они выращивают себе грибы. Я видел большие плантации подземных грибов во время своего скитания по пещерам. Но мясо? Откуда они берут мясо? Они же в основном плотоядные. Или же ткани, железо, дерево? Откуда? Можно сделать предположение, что мясо они добывают на охоте. Они же выбираются из пещер, ходят по лесу. Но этого мало. А ткани? Откуда у них ткани? Я же четко видел у них различного вида ткани. По идее, можно сделать в пещерах глиняную посуду, какие-то простые инструменты, но выковать стальные мечи, наконечники копий и дротиков. Ну да, это можно было бы сделать, если бы у них было топливо. Сложить печи, выплавить железо, выковать мечи и наконечники. Но откуда топливо? Стоп, туплю. А каменный уголь? Они же под землей живут. Если могут добыть руду, почему не могут добыть каменный уголь? За тысячи лет, что они сидят под землей, уж, наверное, они смогли найти месторождение руд и угля. Так, если они отличные рудознатцы, кузнецы, тогда они могут решать вопросы с покупкой продовольствия. А как определить, кто из баронов и графов, кроме Ламунского, поставлял и поставляет им продовольствие и остальные товары? Интересно, а почему еще никто не сдал тех, кто контактирует с ящерами? Ведь люди, которые должны передавать им товары, имеют язык, обладающий свойством развязываться по пьянке. Почему никто не разболтал? А почему я решил, что никто не разболтал? Я ведь не наводил справок, не узнавал... Не выяснял это? И это ошибка. Не с той стороны я зашел. Не по пещерам шастать надо было. Все проще и сложнее. Фух, как тут хорошо, потянулся Борислав, расправляя плечи. Там я себя чувствовал так, как будто меня заживо похоронили. Ну что, господин граф, что будем делать? Дело-то дрянь? Дрянь, усмехнулся Влад. Но у меня есть план. План? Это обнадеживает, поддержал полковник Тарлов, утирая со лба пот, перемешанный с пылью и песком. А то у меня что-то совсем настроение упало. Такое впечатление, что мы охотимся за помойными крысами, совершенно не желающими выходить на бой, ровным строем под барабаны. Так мы можем гоняться за ними годами и ничего не добиться. Длина этих пещер сотни, а то и тысячи верст. Разве мыслимо их там поймать? Да еще в условиях, когда они привыкли там бегать, а мы нет. Пошли в лагерь, все обсудим. Да и от этой беготни у меня аппетит разыгрался. Подмигнул Влад и бодро зашагал к виднеющемуся у реки лагерю. Над полевой кухней поднимался дымок, и у Влада потекли слюни от предвкушения обеда. Они с рассветом ничего не ели, с тех пор, как ушли в эти подземные переходы. Видно было, как в реке плескались драконы, обожающие водные процедуры, От их прыжков брызги поднимались так высоко, что их купание было заметно даже с расстояния в несколько сот метров. Рядом с магом бежали два пса, весело высунув языки. Время от времени они пытались игриво схватить друг друга за хвост, отчего им становилось еще радостнее. И тогда они с нарастающей скоростью начинали бегать вокруг хозяина, поднимая пыль и выбрасывая в воздух сосновые шишки и иголки, густо устилающие мягкую лесную почву. Деревья тут стояли редко, а крупные ветви находились так высоко над головой, что казалось, отряд идет через лес из телеграфных столбов. Через этот телеграфный лес пробивались лучи еще яркого, но уже осеннего солнца. Оно не очень сильно нагревало воздух, и оттого было прохладно. Лаз пещеры находился на склоне горы, заросшей кустарником. Она, как пуп, возвышалась посреди векового леса. Именно сюда некогда побежали два вылупившихся ящера, вылезшие из животов их суррогатных родителей. Собаки, бросившиеся за ними, отсутствовали почти сутки. Оказалось, что эти бесшабашные существа бросились в пещеру следом за ящерами и следили за ними, пока не были обнаружены и изгнаны сторожевыми нарядами монстров. Ящеры-люди гнались за псами по переходам десятки километров. Но где этим рептилиям успеть за такими шустрыми и умными существами, как голованы? Они весело смеялись, рассказывая, как уворачивались от дротиков и мечей, при этом успевая прихватить страшными зубами кого-нибудь из супостатов. Только вот у Влада после их рассказа мороз прошел по спине. Он реально мог потерять в их логове чудовищ, если бы собаки допустили хоть одну ошибку и получили ранение. После этого маг срочно сделал им специальные ошейники, в которые были вделаны амулеты из черного алмаза, защищающие их от магии и физических ударов. Трогать их систему регенерации он пока не стал, решив дождаться, когда голованы повзрослеют. Уж очень страшно было вмешиваться в хрупкое равновесие их организма. Он не забывал, что большинство подобных им щенков погибли по неизвестной причине. Лучше было пока не соваться с новыми переделками. Итак, они уже превосходили все, на что смел надеяться Влад. К собачьей верности, преданности, любви к хозяину и бесстрашию бойцовых псов добавились ум, равный человеческому, магические способности, пока не проявившиеся, но потенциально мощные, силы, несравнимые с силой обычных собак, и скорость, как у Влада и других модифицированных людей. Ему было очень интересно, как же разовьются способности собак и во что все это выльется. И еще, смогут ли голованы иметь потомство? За размышлениями и разговорами быстро пролетела дорога, и скоро командиры Влад, Амалия, Борислав и полковник Тарлов уже сидели за деревянным столом, сколоченным из досок, под брезентом навесом. На столе парили чашки с бульоном из тетеревов, стояли миски с кусками горячей тетеревятины, еще теплый хлеб, испеченный в деревне и принесенный сюда 10 минут назад, лежали сладкие пироги с яблоками и вишней, которые удалось сохранить в холодных погребах с лета. Влад с наслаждением хлебал горячий бульон, рвал пальцами жирные тетеревинные ножки, так что отвлекаться на разговор не было ни времени, ни желания. Лишь когда дошел черед до чая со сладкими пирогами, он решил – пора. Итак, господа, подведем итоги нашей бурной карательной деятельности. Результат всех операций – пшик. Ноль. Знаете почему? «Почему?» – с интересом спросила Амалия, аккуратно прихлебывая чай и откусывая маленькие кусочки сладкого пирога. Влад всегда удивлялся способности женщин есть так аккуратно, что даже помада оставалась там, где и должна быть, на губах. А уж говорить о том, что они могут вымазаться, как Влад, это просто нереально. Вот и сейчас он украдкой вытер сальные губы и руки о тряпку, лежавшую рядом, и продолжил любуясь чеканным профилем своей подруги. А потому, что мы начинали не с того. Что толку гоняться за ящерами по пещерам, когда они знают их лучше нас? Разве так можно победить этих существ? Давайте задумаемся, чем питаются ящеры. Где они берут еду? Что можно вырастить в пещерах? У кого есть какие мысли? Грибы. Грибы растут в темноте, неожиданно выказала свои знания Амалия. Точно. А еще? Рыбы. Есть подземные рыбы. Мне в детстве попалась такая на рыбалке. Отец сказал, что она заплыла из подземных рек. Прожевав пирог, сказал Тарлов. Верно. Но много ли рыбы можно поймать в подземных реках? В общем, понятно, что ящеры должны получать пропитание с поверхности. Либо при помощи охоты, либо при содействии предателей рода человеческого. «Ламунский?» — вскинула голову Амалия. «Так он мертв. Его давно уже птицы склевали. Его союзники? Может быть, очень может быть. Но как узнать, кто предатели?» «А вот это уже твоя задача, как узнать». Влад прищурился, как дедушка Ленин, и подмигнул Амалии, отхлебнув чай из узорчатой деревянной чашки. «Не обещаю», — серьезно ответила Амалия, подумав с минуту. «Я пыталась внедрить агентов в гарнизоны наших заклятых друзей. Бесполезно. Со стороны пришлых они не берут. Это очень закрытое сообщество, там все на виду. В городе всем наплевать, откуда ты пришел. Но пришел и пришел, работай. А тут замкнутые на себя дружины, состоящие из детей крепостных крестьян, и все друг друга знают. Тогда другая задача. Давайте рассудим. Вот кто-то сотрудничает с ящерами. На каких условиях? Он им поставляет продукты. В обмен на что? Откуда богатство Ламунского, сопоставимое с богатством империи? Не только с крестьян, это точно. Я предполагаю, что ящеры в обмен на продукты передавали золото, драгоценные камни, металлы. Предлагаете узнать, кто из соседей очень богат? Скептически хмыкнул Борислав. Таких богатых много, а что это даст? Это неверный путь. А я и не говорил, что это путь. Путь вот какой. Амалия, собери сведения, на чьих землях не исчезают крестьяне, где нет падежа скота, подобного здешнему. Те, чьи владения обошли все эти безобразия, и есть предатели рода человеческого, поставляющего продукты ящерам. Ведь одним из условий сотрудничества с ящерами должны быть запрет охотиться на людей этого предателя. Уничтожив их, мы уничтожим и ящеров. Без еды много не повоюешь. И еще. Узнай, в какие периоды времени исчезают люди и происходит падеж скота. В какое время года, например. У меня есть мысль по этому поводу. «Скажите, а так ли нам необходимо уничтожить этих ящеров?» – неожиданно спросила Амалия, постукивая пальцами по столу и глядя в пустоту над головами собеседников. «Как это?» – удивился Влад. «Они же откладывают личинки в людей. Это же паразиты. Их однозначно надо искоренять». «А вы подумайте, сейчас у нас за спиной висит Викантия плюс Аштарат. И не нападают они только потому, что наступил сезон осенних и зимних штормов, в который корабли стараются не выходить в море. Иначе они уже давно были бы тут». Нам за осень и зиму необходимо восстановить силы, набрать войско. А тут эти ящеры. Надо ли с ними воевать? Я понял тебя, — неохотно ответил Влад, помолчал минуту и добавил. Почему-то мне это не приходило в голову. Вы, женщины, все-таки более практичны, чем мужчины, и готовы сотрудничать даже с демонами, если это приносит выгоду. Да, ты, возможно, права. Нет, невозможно, ты точно права. Ну-ка, давай рассмотрим ситуацию со всех сторон. Подключайтесь, господа. Ищите пробелы в моих рассуждениях. Итак, что мы получаем, если начинаем душить ящеров? Затяжную войну, войну на два фронта. Викантия, Аштарат спереди, ящеры бьют в спину. А нам нужно еще и войско набрать. На какие деньги? Да, у нас неплохой капитал, но недостаточный, чтобы набрать войско такое, какое, к примеру, было у Ламунского. Скажете, что нам такая численность и не нужна при таких-то бойцах, которые у нас есть. И будете правы. Но содержание драконов, отливка новых пушек и еще кое-какие планы, а деньги нужны. Это раз. 2. Потеря бойцов в борьбе с ящерами. 3. Время, которое мы потратим на беготню за ними, вместо того, чтобы нормально обучать рекрутов. Кстати сказать, вот и был бы источник металла для орудий. Итак, в случае войны с ящерами в плюсах у нас чувство морального удовлетворения. Таким тварям и правда не место на планете. А в минусах все остальное. Сплошные неприятности. «А как вы сумеете заставить ящеров сотрудничать с вами?» – недоверчиво спросил Тарлов, скривившись. Ему, потомственному вояке и просто порядочному человеку, претило сотрудничество с настоящими подземными демонами, мерзкими существами, недостойными жизни в этом мире. Запросто усмехнулся Борислав. Все то же самое. Нужно найти тех, кто сотрудничает с ящерами, и заставить их передать свои контакты и связи нам, отстранив их от этого грязного дела. И вместо них начнем заниматься теперь мы, и на тех условиях, которые мы предложим ящерам. Верно, господин Влад? «Верно. Только звучит как-то гадко. Моя б воля, я бы этих шипящих гадов протыкал копьем сразу, как только увижу их поганые рожи». «Так они и согласились отступиться от торговли с ящерами и передать ее нам, предатели эти», — сплюнул на землю Тарлов. «Похоже, они на этом деле делают огромные барыши. И, кстати, а мы тогда не предатели рода человеческого?» «Ты что, хочешь загнать своих солдат в пещеры и там их погубить?» — рассердился Борислав. «Да мне плевать, с кем сотрудничать, если это выгодно, и мои солдаты останутся живы». «Вот этим вы, наемники, отличаетесь от настоящих солдат», — надменно выпятив губу, ответил Тарлов. «Готовы служить кому угодно, душу продать, лишь бы это было выгодно». «Что? Ах ты!» — Борислав стал подниматься, явно намереваясь хватить Тарлова кулаком по голове, а тот схватил здоровенный половник с тем же намерением. «Тихо! Сель по местам!» — прикрикнул Влад. «Вы охренели, что ли? Как дети себя ведете в самом деле? Мне еще не хватало, чтобы мои советники и командиры передрались, как уличные забияки». «Амали, ну чего ты улыбаешься? Чего веселого-то?» «Да забавно. Взрослые дядьки чуть друг друга половниками не уходили. А еще говорят про женщин, что они истерички и не могут нормально разговаривать. Вот, две бабы в мужских штанах. По приезде в замок подарю им по юбке, пусть носят». «Эй, ты говори, да не заговаривайся», — буркнул Борислав. «Не посмотрю, что бабы, врежу как следует, узнаешь, как мужчин задирать». «Мужчины. Тьфу на вас. Бабы вы, а не мужчины. Ничего обсудить не можете, не передравшись». Не успокаивался Амали, презрительно проигнорировав угрозу Борислава. «Дело, — говорит господин Влад, — единственный способ нам укрепиться на заосень и зиму и не обескровить свои войска — заключить соглашение с этими рептилиями. В общем так, я выясню, на чьих землях ящеры не творят безобразий, передам вам сведения, а там уже решайте, как их уговаривать». «Да чего их уговаривать?» — не понял Тарлов. «Подкатить пушки, да как врезать по воротам? Потом вырезать уродов нахрен, как твари, недостойных жить, и все». «Ну так я это имел в виду», — посмеиваясь, парировала Амалия. Потом посерьезнела и озабоченно спросила. «Одно меня беспокоит, господин Влад. Вы подумали, как мы будем договариваться с ящеролюдьми? Как довести до них свои требования?» «Пока не знаю. Как бы ни пришлось к ним идти. А что, один раз я у них уже побывал, можно и второй. Что касается этих самых агентов-ящеров, тут двух мнений нет. Захватить их поместье. Кстати, мы это собирались сделать еще до начала Викантийской войны. Все эти кадры, я имею в виду Ламунского и же с ними, наши враги, разорявшие нашу землю. Так что места для жалости у меня в душе нет. Думаю, поступим так. В первую очередь раздавим наследников Ламунского, его женушку, которая засела в замке и строит козни. А пока мы будем заниматься этим семейством, ты, Амалия, собирай сведения об остальных. Будем поочередно душить и этих подлецов. Как захватим замки, узнаем, что и как в них происходило. Уверен, обнаружим что-то наподобие той комнаты, что имела в замке Соваловых. Ну, той с алтарем и ходом вниз, в пещеры. Борислав, Тарлов, сколько нам нужно времени, чтобы подготовиться к походу на замок Ламунских?» «Смотря сколько войск вы хотите взять. Только туда далеко, это же на юге. Неужели сеть пещер настолько велика, что доходит до замка Ламунского? Вам не кажется, что он действовал не из своего замка, а из замка кого-то из своих людей, тут поближе?» Пожал плечами Борислав. «Возможно. Тогда необходимо дождаться результатов сбора информации, потом уже действовать. Конечно, пещеры имеют большую протяженность, вполне могут и до замка Ламунского дотянуться, кто знает. Более того, там у Ламунского на юге может быть своя система пещер, где обитают ящеры-люди. Но ими займемся потом, когда разберемся тут, возле своего дома». Холодный осенний дождь затекал за шиворот, и капли бежали по спине, как стая насекомых, приводя Влада в отвратительное состояние духа. Осенняя кампания начиналась в не очень-то приятный период. Настал сезон дождей, который будет длиться не менее месяца до самых заморозков. Но деваться было некуда, шоу должно продолжаться. За 3 недели, что прошли с момента последней охоты на ящеров, Амалия со своими агентами собрала информацию, картина прояснилась. Из ближайших соседей под подозрение попали 2 именитых дворянина. Они не имели никаких проблем с крестьянами и скотом. Это были барон Никайло и граф Рогонор. Как и предполагалось, оба были из числа сторонников Ламунского и активно вредили Владу, нападая на его деревню и уничтожая посевы. Потом они затихли, передав своих солдат в войско Ламунского. Впрочем, и в последнее время они вели себя довольно тихо, видимо, понимая, что защитника у них нет, а с графом Соваловым шутки плохи. Оба дворянина обладали довольно большим состоянием, исчисляемым по косвенным данным десятками миллионов золотых, а в связи с этим имели самые сильные и хорошо вооруженные полки. У каждого насчитывалось не менее 1500 солдат, опять же по данным Амалии. Замки этих мятежников были хорошо укреплены, имели крепостные стены, сравнимые со стенами Пазина, а на их башнях стояли баллисты и катапульты. Стрелой, выпущенной из одной такой штуковины, некогда едва не проткнули Зеленушку, долго вспоминавшего потом этот эпизод своей бурной жизни. Осенние дороги сильно развезло, вернее, даже не развезло, они превратились в болото. Никто тут не заботился об устройстве хороших трактов, просто с наступлением сезонов распутицы жизнь замирала, как будто переходя в спячку. С одной стороны, воевать в таких условиях было плохо, практически невозможно, а с другой, кто будет ждать вражескую армию в такое время? В этот период большинство солдат отправлялись в отпуска. Хозяева распускали их, чтобы не кормить и не платить полного жалования, оставляя в замках едва ли не треть от того числа охранников, что обычно там обитали, так что шансы на бескровный и быстрый захват крепости возрастали. Но как дойти до этих цитаделей, когда даже поездка в ближайшую деревню превращается в приключение? Вывод напрашивается сам собой – портал. Только портал. Но как настроить портал, если не видел места события? Вот так Влад и оказался под моросящим дождем, поеживаясь и прикидывая перспективы промокнуть до нитки во время полета. Маг покрепче застегнул воротник плотной кожаной куртки, натянул на голову теплую вязаную шапку, помахал прощально своим друзьям, провожавшим его в полет, и поднялся в воздух беззвучно и плавно. Там он принял горизонтальное положение и, наращивая скорость, направился на юг. Примерное направление он знал, оставалось только прибыть туда и выбрать площадку для перемещения. Скорость увеличивалась, мелькали деревья, и капли дождя, казалось, норовили пробить его насквозь. Наконец, скорость настолько возросла, что защитные поля начали воспринимать капли холодной воды как физическое нападение и отбрасывать их в сторону. Стало полегче. Впрочем, от холодного ветра это все равно не спасало, и через полчаса Влад вконец задубел. Спрятав руки в карманы куртки, он стал согревать заледеневшие пальцы, надеясь, что скоро окажется на месте. Однако все когда-то кончается, и хорошее, и плохое. Вот и Влад заметил на горизонте темную громаду замка. Так как в этом направлении и на этом расстоянии других подобных сооружений быть не могло, маг сделал предположение, что это именно тот самый замок Никайла, который он и искал. Влад начал замедлять скорость и снижаться, когда снизу неожиданно заметил повозку, завязшую в грязи. Несколько пассажиров упирались в ее задний борт плечами и руками, пытаясь вытолкнуть из огромной колдобины. До замка оставалось около километра, но было похоже, что если путникам не помогут, они встретят ночь в этой грязной луже. Мгновенно сориентировавшись, Влад заложил вираж и, отлетев назад метров на 200, приземлился, тут же с отвращением увязнув в чавкающем черноземе выше щиколотки. Одно радовало – сапоги были крепкими, да к тому же пропитаны водоотталкивающим составом. Он отошел под сосну, спрятавшись от дождя, и сосредоточился, входя в транс. Ему необходимо было снова изменить лицо. Только в этот раз он решил надеть личину не Марка, сопровождавшего Марину в Лазутин, а кого-то другого, совершенно не похожего на брутального Марка, тем более не на фельдмаршала империи. Подумав, он усмехнулся и принял облик земного артиста Олега Видова, некогда сыгравшего мустангера в фильме «Всадник без головы». Влад хорошо знал этот фильм, который видел в детстве, а лицо артиста помнил до мельчайших подробностей. Красавчик с мужественной внешностью должен был вызвать у случайных собеседников чувство доверия и не вселять опасений. Стоило еще разработать легенду, кто он и откуда. Например, случайный боец, ищущий любую работу. Влад, с сожалением, посмотрел на свой меч и подумал, что тащить его с собой было бы опрометчиво. Слишком многие знали человека, у которого за поясом торчали ножны катаны, а потому нужно было оставить его в лесу. Оглядевшись по сторонам в сумраке дождевого осеннего леса, Влад заметил огромную сосну с дуплом на высоте метров 10 над землей и, взлетев, аккуратно пристроил там драгоценный меч, убедившись, что тот никуда не провалится и что его не видно с земли. После этого, приземлившись, Влад снова вышел на дорогу и пошагал к застрявшей в грязи повозке. Прошел он не по дороге, а по устланной хвоей лесной подстилке между деревьями. Чавкать ногами в грязевой хлябе с риском оставить там увязший сапог желания у Влада не было никакого. Подойдя поближе, он внимательно рассмотрел то, что привлекло его взгляд еще в воздухе. Весь фургон был разрисован яркими красками. На боках жонглировали полуобнаженные красотки, бросающие в воздух ножи и факелы. Сзади был изображен поющий мужчина с каким-то инструментом типа мандолины в руках. Там было еще что-то нарисовано. То ли акробатки, то ли еще какие-то циркачи. Но краска местами давно облезла, да и корка грязи с разводами, оставленными руками толкавших повозку пассажиров, так густо залепило изображение, что половина картинок терялась. Путников возле фургона уже не было. Их голоса слышались изнутри, из-под брезентового полога, и лишь лошадь, от которой валил пар, придала ушами и роняла капли слюны в коричневые лужи, а по ним все бил и бил бесконечный дождь, пуская пузыри, наводя тоску на людей. Влад подошел поближе и спросил. «Эй, есть кто-нибудь?» «Есть». Из повозки высунулось лицо миленькой девушки, испачканной грязью, как у Золушки. Глаза ее расширились, она ойкнула и скрылась внутри. Влад сквозь шум дождя, бьющего по брезенту, расслышал. «Там парень какой-то. Красавчик, просто мечта. А я как свинья в грязи». «Дура, ты не о красавчике думай, а о том, как добраться до замка. Лошадь на последнем издыхании, а там еще тащится две версты». Из фургона выглянула девушка постарше, можно сказать, женщина лет 25-30, тоже симпатичная и очень похожая на предыдущую девчонку. Наверное, ее сестра, и спросила. «Ты кто такой? Можешь нам помочь? Мы едем в замок барона Никайла попробовать что-нибудь заработать. А ты откуда такой взялся?» «Я тоже ищу работу. Меня зовут Олег. Решил пойти к барону, вдруг какая-нибудь работа найдется. Удрал с юга, там викантийцы всех хватают, лучше на север был податься. Вот иду теперь, куда глаза глядят». «Хм». Неопределенно промычала девушка. «А чего ты умеешь? Ну, кроме как охмурять молоденьких девиц. Сестричка моя вон аж раскраснелась вся». Девушка рассмеялась, а в фургоне послышалось шипение и невнятные упреки. «Ну зачем? Зачем ты несешь эту ерунду? Сейчас же перестань, бессовестная». «Так поможешь нам выбраться? Или, может, сходишь в замок, приведешь помощь?» «Помогу. А вы поможете мне найти какую-нибудь работу?» «Да ты так и не сказал, что умеешь делать. На охранников у нас нет денег, мы бедные артисты. Что мы можем тебе предложить?» «Ну, я ножи метать умею, очень хорошо умею, могу выступать на сцене. Заработки у вас хорошие?» «Когда как. Если народу нравится, могут и хорошо накидать. Говорят, Никайло очень богат, возможно, и нам чего-нибудь перепадет. Эй, слабосильная команда, вылезайте. Посмотрите на нового товарища, вернее, на будущего нашего товарища». Девушка выпрыгнула из фургона и протянула к Владу руку с зажатым в ней кухонным ножом. «Возьми, воткни в глаз вон той красотки, да не живой, смотря нарисованный. Все равно там глаз облупился. Где художника найти, чтобы согласился за плату в виде обеда и двух поцелуев подреставрировать рисунок?» «За такую щедрую плату не можете найти художника?» – рассмеялся Влад. «Да за такие поцелуи, как твоей сестренке, и твой любой художник будет готов размалевать фургоны ваши щеки в придачу». «Но щеки-то мы и сами поразмалюем как надо», — усмехнулась заметно подобревшая девушка. «Ты покажи, как ножи метаешь, вдруг и правда пригодишься». Влад принял из ее рук нож и, легонько подбросив на ладони, быстрым движением метнул в цель, подправляя траекторию полета невидимой рукой. Кухонный нож с источенным лезвием и толстой рукояткой, непригодной для метания, воткнулся точно в середину кружка, ранее бывшего глазом красотки-акробатки, и замер там, дрожа, как выпущенная из лука стрела. «Ух ты, а еще можешь?» Девушка, вылезшая из фургона, подала Владу еще 4 ножа, причем один из них был тяжелым боевым клинком, невесть как попавшим к артистам. Влад также быстро в течение 1,5 секунд отправил ножи в цели, и они расположились в виде линии. Между ними было равное расстояние, около 5 сантиметров. Артисты замерли, а парень с красивым, но каким-то женоподобным лицом похлопал в ладоши и приятным контральто сказал. «Здорово! Мне кажется, он нам пригодится в замке. И вообще он такой красавчик!» «Так, Борин, сейчас же прекрати свои штучки. Олег, надеюсь, ты не обижаешься на некие знаки внимания? И это, ты не по тому делу?» Девушка кивнула на жеманного Борина. «Нет уж», — невольно воскликнул Влад и засмеялся. «Я девушек люблю, женщин. Но если ты спрашиваешь, не бью ли я таких, как он, по голове, то нет, не бью. Какое мне дело до его пристрастий? Мне это никак не мешает жить». «Замечательно», — благожелательно улыбнулась старшая девушка. «Начнем сначала. Меня зовут Арина, это моя сестра Марка, это девушка Грина, это Шаван, а этот, мужественный парень, Барин. Мы с сестрой жонглеры, они акробаты. Кроме того, Барин исполняет баллады». «Ну, как же вы так путешествуете без охраны одни симпатичные девушки? Неужели не боитесь?» – недоуменно пожал плечами Влад. «На дорогах неспокойно, а вы едете без сопровождения? Как это возможно? Мне кажется, это совершенно безрассудным». «Мы часть большого коллектива», – грустно заметила Арина. «Раньше мы ездили целым караваном, ставили спектакли, выступали с номерами. Как началась война, мы успели уйти из Пазина, но не убереглись от викантийцев. Нас ограбили, мужчину убили, ну а мы...» Девушка нахмурилась, видимо, не желая вспоминать произошедшее. «Мы выжили. И даже не забеременели, хвала магам-лекарям. Вот теперь ищем, где заработать денег. Надо прибиваться к какому-нибудь богачу. Да ты и сам такой же, ты ведь ищешь пристанище, так что тебе ничего объяснять не надо». «А как же Барин выжил?» — не подумав, спросил Влад, потом про себя выругался. «Зачем ему это слышать?» «Скажем так, он викантийцам тоже понравился, как и мы», — пожала плечами девушка. «Ну так давайте к наделу. Считай себя в группе, по крайней мере, до тех пор, пока не решишь, что с тебя хватит кочевой жизни. А раз ты в труппе, думай, как нам добраться до замка барона и не околей тут под осенним дождем». «Не вижу проблем. Все выходим, упираемся плечами в фургон и нормально толкаем», — весело усмехнулся Влад. «Лошадка отдохнула, сейчас я еще напрягусь как следует и вытолкнем. И потом не залезаем в фургон, а идем до замка рядом, чтобы не перегружать лошадь. Вы ее и так загнали». «Чтоб я пришел пешком, я, великий поэт и музыкант», — попробовал возмутиться Барин, но тут же получил подзатыльник маленькой, но крепкой девичьей рукой, умеющей жонглировать увесистыми булавами. «Надо будет, пойдешь», — звонким голосом крикнула Марка. «Все пойдем, лошаденку и правда заморили. У тебя есть деньги на новую? Нет? Тогда и молчи в тряпочку, и толкай как следует. Я видел, как ты кряхтишь и изображаешь усилия, а сам чуть не спишь на ходу, виснешь на повозке вместо того, чтобы толкать». «Вранье! Вы все завидуете моей красоте и врете, злобное бабье!» Барин, раскрасневшийся от злости, отошел в сторону, еще долго что-то бормотал. Острый слух Влада смог различить только то, что все в этом мире подлецы, не понимающие души настоящего поэта. Через 5 минут все ножи из стенок фургона были вынуты, а экипаж, упираясь и постановая от натуги, помогал несчастной лошадке вырвать повозку из ямы глубиной не менее метра. Влад мог бы вытащить эту карету за доли секунды, но был вынужден изображать кряхтение и невероятное напряжение, незаметно подталкивая повозку магической рукой. Лошадка почувствовала, что вес повозки ослаб и весело затрусила по направлению к замку, разбрызгивая грязные лужи. Путники с трудом успевали за ней, спотыкаясь и едва не падая. Уже перед тем, как выехать на площадь перед входными воротами, ведущими в замок, Барин поскользнулся и грохнулся в лужу, разбросав фонтаном грязь. Так он и предстал перед стражами у ворот, грязный с ног до головы, с заляпанным лицом, который не смогли очистить как следует даже тряпками. Впрочем, остальные были не лучше, за исключением Влада, который хоть и промок, но испачкался гораздо меньше. «Кто такие?» — грозно спросил стражник у ворот, до того стоявший под навесом возле будки и скучающе смотревший в мировое пространство. «С какой целью прибыли в замок барона Никайло?» «Мы, бродячие артисты, приехали искать работу и пропитание. Пусти, дяденька, мы промокли и ужасно замерзли», — взмолилась одна из девушек. Влад запомнил, что ее звали Грина. Она была худенькой брюнеткой с мальчишеской прической и острыми чертами бледного лица. «Артисты? Это неплохо», — оживился стражник. «В сезон дождей все равно делать нечего, хоть на представление поглядеть. За последнюю неделю ни одного нового человека не появилось, даже купцы попрятались. Как это вы сумели проехать через эту грязюку?» «Если захочешь, куда угодно заедешь», — усмехнулась Арина. «Пустить нас мы будем очень благодарны». Она подошла к стражнику и сунула ему серебряную монету. «Больше у нас нет, не заработали. Дожди, война, народ хочет есть, а не зрелище смотреть». «Сейчас я доложу управляющим, подождите. Впрочем, поезжайте вот по этой улице, там есть гостиница. Остановитесь в ней, я тем временем сообщу управляющему. Возможно, барон тоже пожелает на вас посмотреть. На гостиницу-то деньги есть?» Стражник с сомнением покосился на грязных, обтрепанных артистов. «Денег мало, но на одну ночевку хватит, а там заработаем», — радостно тряхнула головой Арина, и фургон заскрипел по каменной мостовой. Влад автоматически отмечал для себя все особенности этого сооружения, и крепость его немало удивила. На самом деле это была даже не крепость, а небольшой город, то, что в идеале он хотел сделать из замка Соваловых. Высоченные крепостные стены прикрывали каменные дома из тяжелых булыжников, а сам замок высился чуть поодаль, тоже окруженный крепостной стеной. То есть фактически тут было две крепостные стены, и каждую пришлось бы брать с боем. Крыши домов плоские, удобны для стрелков. Между строениями небольшие расстояния, легко преодолимые прыжком либо с помощью широкой доски. Влад не сомневался, что такие на крышах имелись. Идеальные вышки для обстрела нападающих, вынужденных пробиваться к замку в окружную, по концентрическим улицам, часто заканчивающимся тупиком. Это был своеобразный лабиринт, предназначенный для защиты своих обитателей. Крепость была построена по всем правилам фортификации и имела большой гарнизон. В этом Влад уже убедился сам. На стенах ходили патрули, по четверо, вооруженные арбалетами и двуручными мечами. Все это вселило в него уверенность в том, что он выбрал правильную тактику. Зачем брать крепость приступом, когда можно внедриться туда как червь и проесть этот твердый орех изнутри? Гостиница нашлась быстро. Это было одно из двухэтажных однотипных зданий, отличавшееся от остальных лишь вывеской, на которой была нарисована кровать со спящим толстым купцом. Он казался чем-то средним между драконом и кучей навоза и был настолько толст, что непонятно, как кровать его выдерживала. По трезвому размышлению Влад пришел к выводу, что так трактирщик показывал, что его клиентами являются важные, толстые, богатые люди. Или наоборот, что любой посетитель, останавливающийся здесь, скоро станет толстым, как мужик на вывеске. Убедиться в этом можно было, только войдя внутрь, что артисты и сделали, передав поводья своей коняге выбежавшему мальчишке конюшонку. Трактир был полон, пахло пролитым пивом, свежим хлебом и было тепло от трещавшего поленьями очага. Хотя тепло могло идти от кухонных печей, на которых кипели и парили котлеты с каким-то пряным варевом, вкусно пахнущим мясом и приправами. Голоса затихли, люди замерли при виде новых постояльцев. А трактирщик, оборвав на полуслове неспешный разговор с каким-то завсегдатаем, обратил свое внимание на новых гостей и, подозрительно рассматривая грязную обтрепанную одежду, медленно спросил. «И что угодно, господам?» Было видно, что он сделал свою паузу неспроста, так и не решив, как обращаться к незваным гостям. «Мы артисты. Будем давать представление, хотя им пока остановиться у вас в гостинице», твердо заявила Арина, чтобы сразу расставить точки над «и». «Мы хотели бы обогреться, помыться, пообедать, снять комнаты, пока на одну ночь, а там видно будет. Может, продлим, может, нет. Обед и ночлег мы готовы отработать или оплатить, если недорого. Честно говоря, наши доходы в последнее время сильно упали. Народу не до зрелищ, вот и пришли сюда в поисках работы». «Сартан, они вовремя пришли!» — крикнул один из завсегдатаев, оставив игральные кости. «Мы скоро тут с тоски сдохнем под этим дождем. Хоть повеселят нас. Они какие миленькие девчонки. А парни что умеют?» «Я умею играть на тротине, петь баллады», — с готовностью ответил барин. «А еще акробат. И вот эти девушки тоже акробатки, но тут для нас мало места и потолки низкие. А вот эти девушки-жонглерки могут жонглировать ножами, факелами, даже вашими кошельками». «Кошельками не надо. Нашими кошельками уже жонглируют наши жены. Не успеешь оглянуться, как все содержимое вытрясло. Они, бабы, это умеют». Нарочито испуганно схватился за пояс завсегдатай. И все в зале радостно засмеялись, довольны хоть какой-то перемене в тусклой череде мокрых дней. «А вот баллады — это хорошо. Последний раз музыкант был у нас, не помню, зимой? Зимой, по-моему, да, ребята?» «Зимой, да», — загудели посетители, состоявшие, как понял Влад, из стражников на отдыхе, торговцев и мастеровых. «Хорошо, что музыкант появился. Если еще играть умеет, да поет, а не мычит, все клиенты его будут». «Я имею успех», — тихо и довольно проговорил барин, улыбаясь, как кот, наевшийся сметаны. «Они еще не слышали, как ты поешь», — ехидно буркнула Марка, — «как бы из замка не поперли». «Обижаешь. Лучше думай, как не уронить факел на трактирщика, как в прошлый раз. Подпалишь ему шевелюру, выпрут пинками». «Один раз всего и был-то», — покраснела Марка. «И то, демонский кот подкрался, я на него наступила. Я что, виновата?» «Молчить все», — вмешалась Арина. «Я договариваюсь, а вы заткнитесь. Ну что, господин трактирщик, нужны вам такие клиенты, как мы?» «Нужны, нужны», — воодушевился мужчина. «Договоримся так. Завтрак, обед и ужин вам бесплатно, две комнаты тоже бесплатно. Лошадь есть?» «Ага, вот ее корм будете оплачивать. Что дадут посетители, все ваше. В дни, когда выступать не будете, ну, например, пойдете в замок барона, оплачивайте по обычной ставке за комнату по 3 серебряника в сутки, ну и за еду. Устроят вас такие условия?» «Устроят, спасибо. А в условия входит горячая вода и мыло?» «Это сколько угодно. Мойня во дворе, горячая вода есть всегда. Постираться можно там же. Есть катки и корыто. Или заплатить прачке, она выстирает. Мыло в горшочке, как войдете сразу направо. Сейчас я скажу кухонному мальчишке, он вас проводит. Эй, горнишок, проводи гостей в мойню. Вам, наверное, надо взять сухую одежду? Ваш фургон уже стоит под навесом с задней стороны трактира. Пока вы будете приходить в себя, я вам накрою на стол. Эй, парни, освободите место для артистов. И скажите друзьям, сегодня будет концерт, музыканты и жонглеры. Всех жду, за вход 5 медиков с рыла, деньги пойдут артистам на пиво». Люди зашумели, начали переговариваться с довольными улыбками. А к труппе подбежал небольшой русоволосый пацаненок и, шмыгая конопатым носом, сказал: «Это, пошли со мной, Сартан велел вас проводить». Мальчишка побежал вперед к неприметной двери в дальнем конце трактира, распахнул ее, и артисты вышли на промозглый холод, тут же снова покрывшись мурашками и задрожав так, что у одной из девушек, русоволосый Шаван, заклацали зубы, выбивая барабанную дробь, отчего и остальные затряслись еще сильнее. Наконец они подошли к фургону и, забравшись в него, достали объемные мешки с сухой одеждой. Арина спросила у Влада: «У тебя есть во что переодеться? Нет? Может, тебе дать что-нибудь из одежды барина, если не побрезгуешь?» «Вряд ли она на меня налезет», — усмехнулся Влад. «Как бы это сказать, я покрупнее, чем барин?» «Вообще-то да», — усмехнулась Арина. «Ну ладно, снимешь, а пока будешь мыться, она подсохнет на печке. Пошли?» «Вместе с вами?» — не понял Влад. «А чего такого? Ты что, голых девок не видал? Мне кажется, достаточно при твоей-то внешности. Или ты нас стесняешься? Мы тоже видали голых мужиков. Достаточно. Даже слишком много», — грустно усмехнулась девушка. «Стыд у нас давно уже исчез. Пошли, не теряй времени. Девки с барином уже давно в мойне греются, а мы ляс сточим». Влад, махнув рукой, решительно отправился за Ариной, подумав: «Везет мне на Арин». И тут же погрустнел. Та Арина погибла при штурме клиники и ушла в небо черным дымом. В мойне было жарко, ребята плескали воду на раскаленные камни, и Влад сразу ощутил, как сухой горячий пар выгоняет из него промозглый осенний холод. Неожиданно в его голове громыхнул голос Зеленушки. «Ты где, друг мой? Что-то тоскливо без тебя, хоть поболтать. Давно мы с тобой не разговаривали по душам». «Да, с тех пор, как погибла Радуга. Я сам никак не могу поверить, что так случилось. Вот ведь подлость, но почему именно она? Почему удар пришелся именно по тебе с Радугой? У нас на земле это называют законом подлости. Если какая-то гадость может случиться, она обязательно случается». «Да, и тут так же. Ну что тебе сказать? Боль слегка отступила, но все еще гложет меня изнутри. Я ее не смогу забыть никогда. Не знаю, когда смогу теперь оплодотворить яйца с какой-нибудь подругой». «Ты о чем задумался?» — усмешливо спросила шустрая Марка, доставая деревянную шайку за спиной Влада и перегибаясь через него гибким спортивным телом, так что ее твердая грудь буквально уткнулась горячим соском в ее щеку. Влад усмехнулся. «Чертовка, нарочно ведь это сделал, соблазнительница». «Давай я тебе помогу, спину намылю», — предложила девушка, поблескивая хитрыми глазками. «Ложись на полок, сейчас тебе всего натру». Влад лег и расслабился, а Марка под шуточки подруг стала осторожно намыливать мужчину, превращая это в эротические игры. «Чем ты там занимаешься?» — послышался смех дракона. «Опять яйца оплодотворяешь? Ты неисправим, Влад. Я даже завидую тебе. Ты так легко относишься к этому делу». «Да ничего я не оплодотворяю», — возмутился Влад. «Просто девушка трет мне спину, и все. Моюсь я, замерз на дожде, теперь отогреваюсь. Попробовал бы полететь под проливным дождем на холоде, когда пар изо рта идет. Сам бы, небось, залез в парильню». «Нам такой холод безразличен», — с заметным оттенком гордости сказал дракон. «Ты как попал в эту парильню-то вообще? Какими путями? Ты же должен был слетать к замку, определиться, куда открывать портал и вернуться назад. Чего ты там с самкой по парильням бегаешь, если не оплодотворяешь ее?» «Я передумал. Мы не будем штурмовать замок. Его система защиты такова, что мы потратим уйму времени, а возможно потеряем и людей, если начнем тупой лобовой штурм. Я принял решение, присоединившись к труппе артистов, проникнуть в замок Никайла и взять барона под контроль. Как только я подчиню его, барон будет работать на меня, как на самого себя, превратившись фактически в моего вассала». «Раба? Ты хотел сказать раба?» «Хорошо, раба. А что ты хотел? Мне надо было подставить своих людей, драконов, тебя, в конце концов, чтобы соблюсти законы гуманности? Нет уж, пусть плачет моя раненая совесть, но я не хочу плакать над твоим трупом или над трупами Марьяны, Марины, Амалии, всех, кто мне дорог. И мне плевать, хорошо это или нет. Грех на мне. В общем, с трупа я проникну в замок, приближусь к барону на расстояние, с которого смогу его подчинить, и все завершу одним ударом. Да, можно было бы через портал высадить десант прямо в замок, но зачем? Опять же, зачем подвергать опасности своих людей и убивать солдат Никайла, когда они могут выступить на викантийцев под нашим началом? В общем, это лучший выход, который может быть. Передай нашим, как только я сделаю дело, вернусь, пусть не беспокоятся». «Ну что ж, передам», — сказал дракон и отключился, как всегда без предупреждений реверансов. «Вот сейчас был, и его уже нет». «Эй, хватит», — убрал с себя шаловливую девичью руку Влад под смех остальных артистов. «И когда ты успела перевернуть меня на спину? Я ведь не железный». «Я вижу», — прыснула Марка. «Заметный не только мне. А ты хорош. Мы это еще обсудим. Попозже». Влад смущенно прикрыл мочалкой восставшее естество и начал намыливать себе голову, потом смыл с себя пену и засобирался в раздевалку. Он еще раньше высушил свою одежду магическим способом и теперь одевался в совершенно сухую и теплую. По телу разливалась приятная истома, и у него перед глазами вставали ловкие девичьи руки, массирующие его тело. Маг встряхнул головой, отгоняя грешные мысли, проверил себя. Ауру он укрыл при входе в крепость. Вдруг попадился какой-то маг. Не хватало, чтобы его отловили, пришлось на глазах всех людей смываться, улетая в небо. Не хотелось излишних драматических эффектов. Тем более, что после этого они будут точно на стороже. Кольцо с амулетом он положил во внутренний карман. А в кошельке, который висел у него на поясе, было только 2 золотых и больше ничего. Он давно не таскал с собой больших сумм. Так что прихватить его было не на чем. По крайней мере, он так считал. Из мойни вывалилась радостная толпа чистых и довольных артистов и потащила Влада за собой. «Пошли обедать. Барахло мы бросили там. Скажем, чтоб прачек выстирала. Че, мы не артисты, что ли? Не дело творческих людей грязное барахло стирать. Сейчас пообедаем, а вечером деньги будут. Хватит и на прачку, и на новое платье. Побежали!» И вся толпа радостно припустила к двери в трактир, спасаясь от занудного серого дождя, обрушившегося на распаренных в мойне людей.